Насчет прогрессивных методов научного поиска – это все Белла Григорьевна. Остальные врачи греются в лучах ее достижений славы. Впрочем, Захар Петрович, мы, кажется, отвлеклись, — спохватился Агеев. Вернемся к Вачнадзе и Лещенко. Значит, Вачнадзе перебрался в двухместную палату к Иванову, а утром обнаружил, что оставил в 13-й палате бритвенный прибор и зубную щетку. Знаете, как бывает, в попыхах. Он пошел в 13-ю палату, думал, там ремонт, а открыл ему Лещенко. Но Вачнадзе и не сдержался. Мол, по знакомству эту комнату занял. Лещенко, конечно, в недоумении. Вачнадзе говорит, что, наверное, взятку дал. Лещенко, возьми, ляпни, что это, мол, может, у них там привыкли всех покупать. Но слово за слово пошло-поехало. Крепко сцепились, чуть ли не до драки дело дошло. Дежурная их разняла. И как же помирились? Лещенко говорит, что недоразумение уладила Ватутина. По этому случаю и решили устроить в 13-й палате посиделки. Что, Ватутина была знакома с Вачнадзе? Нет, она знала Иванова. Откуда? В санатории существуют обычаи. В первый день, когда приезжает новая смена, устраивается нечто похожее на бал. Для того, чтобы отдыхающие познакомились друг с другом. На танцплощадке играет музыка. Сначала кавалера приглашают дам, потом белый танец. Идея Беллы Григорьевны, чтобы сразу создать обстановку отдыха, курорта. Кто помоложе танцует, пожилым тоже приятно. Так вот, Иванов весь вечер танцевал с Ватутиной. «Понятно», — кивнул я. «Тут, Захар Петрович, обращаю ваше внимание, тоже нюансик», — задумчиво произнес Агеев. Лещенко застал самое окончание бала. Кажется, у него произошла стычка с Ивановым. «Из-за Ватутиной?» «Похоже». «Это сам Лещенко сказал?» «Нет, отдыхающая. Карапетян выяснила». «И что вас насторожило?» Лещенко этот факт посчитал нужным почему-то скрыть. «Какой вывод?» Виктор Сергеевич пожал плечами. «Жизнь есть жизнь. У кого-то к кому-то возникает симпатия, ревность, мелкие или крупные обиды, недоразумения. Все это естественно, когда кончается спокойно, без трагедии трупов». Агеев серьезно посмотрел на меня. «А тут их два. А если несчастный случай? То есть пищевое отравление? Ну да. Ведь мы пока не знаем точной причины смерти Иванова и Вачнадзе», — сказал я. «Пока не знаем», — Агеев глянул на часы. «Сегодня уже вряд ли позвонят из лаборатории. Признаюсь честно, Захар Петрович, очень не терпится узнать». Когда я вечером после работы устроился на балконе в шезлонге с номером огонька, который принесли с последней почты, жена позвала меня к телефону. «Захар Петрович!» — буквально прокричал Агеев. «Дело совсем не в продуктах. Анализы показали, что еда со стола Лещенко и в столовой абсолютно доброкачественная. Я звоню из лаборатории». «А что же?» — нетерпеливо спросил я. «В начатой бутылке горилки с перцем обнаружен сильнейший яд — цианистый калий. Этот же яд обнаружен в трех стаканах, там, где были остатки горилки. Причем в одном из стаканов, помимо горилки, были обнаружены остатки пепси-колы. В другой бутылке горилки, не начатой, тоже яд? Нет. А в шампанском? И в шампанском яда нет, ни в бутылке, ни в стакане». Возникли вопросы. Но по телефону их не обсудишь. А Виктор Сергеевич продолжал. «Эксперты заканчивают свою писанину. Видимо, рядом кто-то был, потому что Агеев шутливо сказал кому-то. Ладно, ладно, за мной не пропадет. Бутылку поставлю. Пепси-кола, разумеется. Нет, нормально, без яды. И уже мне. Тут требует Магарыч за сверхурочную работу. Шутит, значит, на деловой волне. Буду через полчаса в прокуратуре, сказал я. А может, сразу в санаторий, предложил следователь. Горилку выставил Лещенко, понимаете? Считаете, его необходимо срочно допросить? Возможно, не только допросить. Хорошо, я сейчас заеду за вами. Я вызвал машину. Когда Агеев подсел ко мне в пути, я сказал шоферу, чтобы он ехал в санаторий имени Семашко, и спросил Виктора Сергеевича, «Не слишком ли вы гоните лошадей?» «Черт знает, что у этих психов на уме», — ответил следователь. «Допрашивать на ночь глядя», — покачал я головой. «Закон разрешает, случай исключительный, и потом мне не нравится поведение Лещенко. Нервничает, мрачен. Кормия Тиграновна работает?» «Она», — кивнула Геев, — попросила нянечек присматривать за этим химиком. «Я, знаете, о чем жалею? Что не произвел обыск у него в палате, а надо было. Думаете, хранит яд? Может быть. Ведь сани стыкали, попал в горилку не из воздуха. Его туда подмешала человеческая рука. И, скорее всего, заранее». «Но почему именно заранее? Это могли сделать, когда горилку уже разлили, сыпанули в стаканы и в саму бутылку», — сказал я. «И, между прочим, в отсутствии Лещенко. Я бы пока не делал категорических выводов, Виктор Сергеевич. Лучше вспомните, какую картину мы застали на столе». «Отлично помню. Три стакана с остатками горилки и один, наполненный шампанским». «Кто из какого стакана пил, не знаете?» «Нет». «Почему не притронулись к шампанскому?» «Тоже ведь неизвестно», — продолжал я. «И кому оно было налито?» «Все верно», — со вздохом согласился Агеев. «Каждую деталь нужно исследовать, скрупулезно и точно». «Еще один невыясненный вопрос. Почему в двух стаканах с горилкой не было пепси-колы, а в третьем была?» «Да-да, об этом я тоже думал», — сказал Агеев. «Кто-то, видимо, выпил горилку, а запил пепси-колой. Или же разбавил. Черт! Действительно, каждая мелочь важна. Почему мы вчера обо всем этом не спросили у Лещенко?» «Стереотипное мышление». Воропаев, кажется, первый высказался насчет пищевого отравления. «И пошло». Каждый из нас думал только в этом направлении. Да просто было трудно предположить злодейский умысел. Встретили за столом четверо почти незнакомых людей. Какие могут быть между ними роковые страсти, усмехнулся следователь. Вы знаете, даже невольно закрадывается мысль. А что, если один из них просто ненормальный? Маньяк. Как одна из версий, эта мысль годится. Впрочем, как и десяток других. Например, яд в горилку попал случайно. «Случайно?» — воскликнул Агеев. «Но это невероятно. Так же, как и то, что один из компаний убийца-маньяк». Машина свернула к воротам санатория. Виктор Сергеевич пошел распорядиться, чтобы их открыли, а когда снова сел в машину, я предупредил его. «Надо постараться поменьше обращать на себя внимание отдыхающих». И так нашумели. Белла Григорьевна была в своем кабинете. За эти два дня она осунулась, как-то постарела. Видимо, сильно переживала. «У вас в столовой все в порядке», — сказал я после взаимных приветствий. «Пища и продукты доброкачественны». «Слава Богу», — облегченно вырвалась у глав врача. «Выходит, они своими отравились. Я всегда всем прибывшим отдыхающим твержу. Выбросьте то, что привезли с собой. Наглядный пример. Впредь надо строже». «Нет, Белла Григорьевна», — мягко перебил я ее, — «дело не в домашней снеди. В горилке, которую выпили Иванов и Вачнадзе, был сильный яд».